Хельге немедленно захотелось поудить в озере невиданных рыб, добыть несколько моржовых клыков и белую медвежью шкуру, не намокающую в воде. Но Оттер сказал: «Ракни не будет здесь останавливаться. Он хочет непременно добраться на Свальбард, прежде Вагна, а надо еще найти фьорд и домик на берегу». Однако остров все же дал Хельге понять, что мечта его непременно исполнится. Он показался снова, уже за кормой, и на сей раз Хельге ясно разглядел далекую гору с тремя сгорбленными вершинами, смотревшими вслед кораблю. И вдруг показалось, что это стояли в серых плащах три старые норны, вестницы непреклонной судьбы Урт, Верданди и Скульд. Он хотел было по привычке сказать об этом Оттеру, но что-то остановило его, и он промолчал. Ночью Ракни пожелал вести лодью сам, и Хельги с Оттером бок о бок устроились под скамьей. Хельге хотелось поговорить, и он очень обрадовался, увидев, что Оттер с улыбкой смотрел вверх на полог, шевелившийся от ветра. Это было необычно. Хельге давно заметил, те же самые люди становились в море много молчаливее, чем на берегу. На корабле негде уединиться и некуда прогнать неприятного человека. Легче всем вместе придерживать языки и избегая лишних обид. Викинг повернулся к Хельге и сказал, словно смущаясь: «Я тут думал про беленькую». Хельге ответил: «У тебя будет сын. Все финны колдуны, а их женщины в особенности. Она сделает, как обещала». Оттер почесал плечо и блаженно зажмурился. «Я не об этом. Хотя и об этом тоже. Я ей гагачьего пуха со Свальбарда привезу для перинки. Просто я ведь обнимал красивых девчонок, но я никогда не думал, что может быть, как у нас с ней. Я из-за нее совсем другим стал. Я как будто не только Ракне теперь принадлежу. Она же горевать по мне будет, если погибну, ведь правда?» Оттер говорил трудно и сбивчиво, и Хельги слушал его, затаив дыхание. Небось, не Карк был удостоен такого доверия, и не Ракни с Эконунг, да и не поняли бы они ничего. А Хельги однажды сорвался со скалы, куда завела его погоня за дикой козой, и в короткий миг полета, пока рука не сомкнулась на гибком корне сосны, единственное, о чем он подумал, было: «Мать седая станет, когда его найдут там, на камнях». Он поймал свою козу и, похвальбы ради, притащил ее живую домой. И мать встретила его у ворот. Еще в полдень ее словно локтем толкнули, так и металась весь день, места себе найти не могла. Хельге крепко это запомнил. Теперь ему все казалось, будто мать так и стояла на дороге, там, где он видел ее в последний раз. Он спросил Оттера: «А есть у тебя родня, кроме Ракни?» «Наверное, есть», — сказал Оттер тихо, — «только я ничего про них не слыхал. Ракни нашел меня на разбитом корабле, где не было больше живых, а я и говорить еще не умел. Может быть, я сын пленников, которых везли на продажу, а может, меня тоже родили 9 морских дев, как бога Хеймдаля. Ракни так и не дознался, откуда шел наш корабль. Он усыновил меня и дал имя, и я до сих пор думал, что мужчине достаточно иметь отца. Ты понимаешь, такая маленькая и молоденькая, а вот по голове меня гладит, я не знаю, словно мать». «Ты слышал, как Ракни называет свой меч?» — спросил он, и сам ответил: «Рождающий вдов». Да, здесь поистине не нужны были кеннинги. От подобного имени в ужасе разбежались бы все тролли. Оттер помолчал и добавил: «Я теперь думаю, ведь у Вагна есть Вики, и мать, и жена, и маленький сын». На другое утро Хельге сразу показалось, что вокруг значительно похолодало. Во всяком случае, он долго раздумывал, прежде чем вылезать из мешка. Но потом увидел Ракни, хмурившегося с кормы из-под надвинутой шапки, и стыд прибавил решимости. То, что это стоял день, а не ночь, можно было понять только по положению солнца. Корабль шел на север, а справа, ближе к корме, ползущие облака истончались, распадаясь на слои, и оттуда проникал бледный негреющий свет. Круглые сутки эта промоина будет медленно двигаться по горизонту, и все время будет казаться, что уже вечер, и над морем тлеет закат. А на волнах, вблизи и поодаль, сзади и спереди, сколько хватало глаз, лениво качался лед. Были здесь маленькие, изъеденные водой льдинки, с шуршанием разламывавшиеся под форштевнем. Были белые плиты размером с полпалубы, еще хранившие следы птичьих лапок и лунки, прогрызенные тюленями. Ракни внимательно и искусно уводил от них корабль. Поттер и Карк молча сидели на носу с длинными шестами в руках. Время от времени они разом вставали, и облитые железом острия упирались в бок какой-нибудь льдини, подкравшейся особенно близко. Хельги невольно засмотрелся на куски красивого голубого льда, резко выделявшиеся среди всех. Ветер и вода потрудились на славу. Хельги замечал то спящего зверя, то птицу, то человека в длинном плаще. Иные глыбы перепоясывали темные полосы грязи, виднелись вмерзшие камни. Это был лед с ледников. Лед, родившийся на земле. Первая и грозная весть, которую посылал им Свальбард. «Плохо», — сказал Ракни. «Возьмем западнее, а то как бы не раздавило корабль». Он был прав. К северо-востоку льдины смыкались в сплошное, тяжко колыхавшееся поле, и над ним в сером тумане дрожал и серебрился мертвенный отцвет. Хельги узнал потом, как назывался этот удивительный свет, ледяная радуга. Вот только вряд ли она служила мостом, богам и добрым знаком всем людям, как та, что бывает после дождя. Очень скоро оттуда, из мглы, выдвинулось угловатое чудовище, при виде которого Ракни зло выругался и еще сильнее переложил руль. Ирландец лук покачал головой и перекрестился. В шершавой стали моря лежал осколок ледника, выломанный напряжением нечеловеческих сил. Он был в несколько раз длиннее корабля, а чистый, словно мечом срезанный бок, показался завороженному и испуганному Хельге высотой едва ли не в половину железной скалы. Битва исполинов еще длилась на севере, и это был лишь малый ее отголосок. И вновь почудился зловещий, медленный грохот, и черной жутью повеяло от молочно-голубого обрыва. Хельги яростно замотал головой, гоня на вождение прочь. Корабль далеко обходил смертоносного гостя, и айсберг величественно поворачивался перед мореходами, прежде чем вновь пропасть в холодном тумане. Ракни все же безошибочно угадал, в какую сторону следовало спасаться. Чем дальше на запад, тем меньше делалось льда, а потом остались лишь маленькие обломки, от которых можно было и не уворачиваться. Только по-прежнему неутомимо носились над волнами молчаливые серые буревестники, высматривавшие неосторожную рыбу, да тюлени, никогда не видевшие человека, показывали из воды то любопытные усатые мордочки, то гладкие спины. Глава 16. Холодные берега. Знать по вкусу пришлась Эйгеру оленина, пожертвованная перед отплытием. Северный океан все так же ровно дышал под тяжелыми тучами, полшими вровень с мачтой корабля. Вечный вечер длился без конца и начала, и где теперь стояло низкое солнце, никто не мог с уверенностью сказать. Опытный рак не лучше многих знал истины, беспощадный нрав здешнего моря. Он поделил людей на две части и приказал, чтобы одни непременно бодрствовали, пока другие спят. Он сам возглавил половину, остальных поручил Оттору. Но никто не видел, чтобы вождь подолгу лежал в меховом мешке под скамьей. Вдобавок ко всему штурм, дружески подставляющий плечо, ушел своим путем на восток, и ветер снова стал северным. Приходилось растягивать парус вдоль корабля и часто поворачивать, хитростью побеждая его угрюмую мощь. Путь, конечно, затягивался, да и людям прибыло работы, и рак не совсем потерял сон. «На Свальборде отосплюс», — буркнул он сердито, когда Оттор однажды посоветовал ему отдохнуть. Хельги уже думал, что не сумеет застать Оттора одного у правила. Но берег не спешил показываться из тумана, и Хельги все-таки подстерег, когда рак не улегся и закутался с головой и бесшумно прокрался мимо конунга на корму. Оттор, нахохлившись, сидел на высоком сиденье рулевого, откуда так удобно оглядывать море. На руках у него были теплые оленьи рукавицы, финский подарок. «Совсем извелся Ракни, сэ конунг», — сказал Хельги негромко. «Хороший вождь, вот и беспокоится», — отозвался Оттор. «Я не знаю второго такого. Ну, может, еще мой тезка с острова Сенья. Да Вагн, мореход». «А ты сам?» — спросил Хельги удивленно. Оттор отмахнулся. «Ну, я... У меня на самом деле давно есть свой корабль и люди, для которых я Хёвдинг. Однако я напросился с ним сюда, простым гребцом, чтобы он еще немножко меня поучил. Ты же слышал, как он меня допрашивал, как мальчишку, первый раз попавшего в море вроде тебя?» «Я не первый раз в море», — сказал Хельги совсем тихо, с бьющимся сердцем. «Допроси меня, если хочешь». Он уже готовился рассказывать про волны и облака, про приметные звезды, позволяющие выйти к Хьялтланду или на Фрейские острова. Но Оттор молча глянул на него и вдруг слез со своего места, приказав коротко: «Держи руль». Лишь много времени спустя Хельги понял, что Оттор намеренно застиг его врасплох. «Тут уж не притворишься. Тут уж само тело либо отзовется привычным движением, либо не отзовется. Так выбирают щенка, вытряхивают весь помет в воду и смотрят, кто барахтается упрями». Что ж, Хельги умел перенимать руль при встречном ветре. Он пошире расставил ноги, приноравливаясь к ритму качки, отозывавшему с размеренным трепетом правила, и пропал куда-то накинувшийся было страх, оставив лишь ощущение радостного и любимого дела. Того единственного дела, ради которого стоило появиться на свет. Если бы сейчас Хельги спросили, что он хотел бы делать всю жизнь, сражаться как отец, добывая бранную славу, или водить по морю корабли, сын воина сгорел бы от стыда, но ответил без колебаний: «Водить корабли». Он был согласен стоять здесь на ветру до самого Свальборда, без смены и без еды, и рак не мог просыпаться и говорить ему все, что угодно. Оттор сперва на всякий случай держал ладонь на руле, потом убрал ее. Хельги не заметил, когда... «Корабль — это ведь не просто доски и брусья, пущенные по волнам. Кто лежал на палубе, согретый солнечными лучами, и греб обледенелым веслом, доверяя свою жизнь кораблю, тот привыкает чувствовать его тело как собственное, если не острее. Но правило, колеблющееся в ладонях, дарует совсем особое чувство. С ним рождаются. Кому не дано, тому уж и не дано. Есть люди, отведавшие меда поэзии, и есть неспособные стать скальдами, как бы им того ни хотелось». Хельги слился с кораблем в одно существо, став его слухом, зрением и умом. А правду молвить, у конунга был отличный корабль. Премудрые строители сшили его еловыми корешками, и Хельги видел, как упруго дышали, прогибаясь увенчанные щитами борта. Хельги взялся бы спорить, что борта были из ясеневых досок. Он ходил на кнарри кетеля дубовым и вдобавок сбитым гвоздями. Ему совсем не понравилась натужная дрожь, с которой крепкое судно напролом шло сквозь гребни. Олень был совсем не таков. Он перетекал с волны на волну, гибкий, как ныряющий кит. Он принадлежал морю, и море принадлежало ему. «Пусти», — сказал Оттор, — «хватит с тебя». Хельги отдал ему руль и сел на палубу, прячась от ветра. Его словно разбудили посреди счастливого сна, и было очень обидно. Обиднее, чем тогда в Финмерке, когда Оттор дал ему подержать свой меч и потом спрятал его обратно в сундук. По команде Оттора люди перетянули парус, и корабль, повернув, опять зашагал по серым ступеням волн. Оттор ненадолго оторвал взгляд от моря, посмотрел на Хельги и сказал: «Ты верно заметил, что во всех переделках Ракни сам берется за руль? Он даже мне не доверяет корабль, когда начинается настоящее дело». Хельги молча кивнул, и неожиданная мысль заставила его вздрогнуть, словно рука, тяжко опустившаяся на плечо. «Нет, не утонул дед Виглов, пропавший много зим тому назад. У деда был корабль не хуже, чем этот, и сам он знал о море не меньше, чем Ракни и Оттор вместе взятые. Он не мог утонуть». Свальборд открылся перед ними как-то слишком уж обыкновенно. Так, словно это был тот безымянный остров на середине пути или любой другой, затерявшийся в сумраке моря, а вовсе не таинственная земля на самом пороге страны великанов. Первыми, как водится, изменились волны. Стало видно, что они шли не из открытого моря. Потом точно щит исполина заслонил корабль от северного ветра. Спавших растолкали, и все молча смотрели вперед, ожидая появления земли. И вот, наконец, поредело, раздвигая серые завесы тумана, и смутно зачернели громадные береговые утесы, а за ними видны были подножья гор, уходивших в низкие облака. «Вагна говорил, Свальборд показывался им несколько раз», — пробормотал Оттор, стоявший в проходе между скамьями. «Но достаточно было приблизиться или взобраться на мачту, и видение пропадало. Впрочем, тогда стояла ясная погода». «Ну, это-то не видение», — отозвался Ракни. И зачарованно молчавшие викинги точно ожили, начали разговаривать и смеяться, принялись искать на берегу вход в удобную бухту. И то сказать, последние дни холод донимал беспощадно, так что никого уже не грели сырые мешки, и Ракни даже распорядился устроить очажок в старом котле, хоть руки оживить после весла и мокрых канатов. Теперь можно будет набрать на берегу плавника и развести огонь до небес, а над ним повесить жарится самого большого оленя. Железный Ракни, конечно, без всяких передышек, отправился бы искать западный берег и домик, построенный Вагном, но конунг принадлежит своим людям не в меньшей степени, чем они ему принадлежат. «К берегу!» — велел Ракни и переложил руль, а Оттор побежал на нос. Вдвоем с Карком они сняли с форштевня резную драконью голову и убрали ее в трюм. «Пусть-ка здешние духи поласковее встретят гостей!» Потом спустили парус, и гребцы взялись за весла. А Оттор привычно отвязал длинный шест щупать глубину. «Все как обычно!» При подходе к незнакомому берегу, вот только гребцы то и дело норовили оглянуться через плечо, а Ракни выкрикивал команды еще более хрипло, чем всегда. «Ведь там, дома, в Норегр, многие верили, что именно здесь море и земля обрываются в бездну, и можно, набравшись храбрости, перегнуться через край и посмотреть вниз. Нет, он не растаял призраком в тумане. Этот бурый каменный берег, на который они ступили таки в глубине облюбованного залива. Вот зашуршала под килем крупная галька, и остановился корабль, и все, кто был на его палубе, разом бросились через борта, не боясь вымочить ноги. Бородатые мореходы ликовали, подобно мальчишкам, впервые переплывшим фьорд. Земля! Настоящая, надежная земля под ногами! И после стольких ночей, в холоде и сырости, на палубе корабля снова можно устроить палатку под гостеприимным навесом скалы. Можно раздеться догола и вымыться в звенящем неподалеку ручье, не думая о том, что плавание продлится неведомо сколько, и воду надо беречь. Лук еще на палубе начал осенять себя священным крестом, а на берегу немедленно преклонил колени, поцеловал черные камни и зашептал славе своего бога. Насмешники-викинги успели дать монаху прозвище «Босоногий». Хельги дружески хлопнул его по плечу. «Не горюй, Лук! Теперь мы поймаем тюленя и справим тебе хорошие сапоги!» Ирландец поднял глаза, и Хельги увидел, что они были счастливыми и подозрительно влажными. Лук мечтал сподобиться господних чудес, и теперь они представали ему одно с другим. «Дай волю, он и здесь примется искать своих святых, ходивших на кожаных кораблях, и уж поистине найдет, о чем поведать, возвратившись домой». «Стало быть, вот он и Свальбард», — сказал Оттер. «А помнишь, отец, сколько советчиков предостерегало тебя?» Ракни не спеша глядел берег, от лога начинавшийся у воды и постепенно все круче устремлявшийся кверху, потом прищурился и начал рассматривать другую сторону фьорда. Там подпирал тучи утес, весь белый от птичьего помета, и ни расстояние, ни ветер не могли заглушить множество пронзительных голосов. Ракни сказал: «Похоже, однако, что Утгард и вправду отсюда недалеко. Вагн велел высматривать гору с остроконечной вершиной. Он говорил, что там виден кусок каменной ограды, которую великаны обнесли когда-то весь мир». Хельги однажды спросил Оттера, что сделает конунг, если Вагн не появится. Оттер удивился. «Вагн говорил о поездке, как о деле решенном. И Вагн не из тех, кого могло бы остановить известие о замыслах Ракни. Мало кто зовет меня трусом, но у меня и то ёкало сердце, пока мы сюда добирались. А Вагн шел первым и не знал, найдет ли что-нибудь, кроме холодного моря. Вот если бы удалось побеседовать с ним перед сражением». Глава 17. Знак. Как не хотелось конунгу скорее найти становище Вагна. Для поисков нужна была, по крайней мере, ясная погода. Однако небо не спешило очищаться от туч, и не мудрено. Совсем неподалеку кипел прославленный котел, в котором Эггер варил морские ненасти. Серая мгла ползла по воде, и бухту окутывал густой плотный туман. Временами он скрывал даже корабль, стоявший у берега на якорях. Неторопливо кружившееся солнце просачивалось на землю каким-то прощальным скорбным мерцанием, озаряя исполинские чертоги, воздвигнутые в облаках. Посреди лета тлели нескончаемые осенние сумерки, и никто не мог взять в толк, за что же Вагн-мореход схвалил эту страну. Хельги с детства не любил вечеров, наводивших его на мысль о прощании. Он завидовал Оттеру, который сохранил и смешливый нрав, и привычку окатываться холодной водой. Ручей, протекавший возле палатки, брал начало из ледника, и после умывания в нем ветер с мелким дождем казался почти ласковым. Может, в том и было все дело. Не унывает от холода, знающий, что бывает куда холодней. Однажды Хельге показалось, что его рубашка стала уж очень грязной и заскорузлой от пота. Он неумело принялся за стирку и вспомнил, что дома это всегда делала мать, и ловко же у нее получалось. Он вдруг увидел ее, идущей к нему по каменистому берегу. Вот она садится на выброшенную морем корягу, и можно обнять ее, уткнуться в мягкие колени лицом. Так часто бывало, когда он маленьким закидывал прутья к удочку с прибрежных камней, а мать приходила спросить, велик ли улов и не пора ли ставить на угли сковороду. Оттор спугнул видение, сказав, «А что, отец, может, в этих местах совсем и не бывает добрых деньков?» «Тот не стоящий викинг, кто не носит на кончике языка множество веселых и насмешливых слов». Мореходы частенько забавлялись, подначивая друг дружку. Однако на всем корабле только Оттор решался трогать вождя. «Бывают», — отрезал Рак неугрюмо. «Вагн утверждал, что бывают». «Я полагаю», — продолжал Оттор невозмутимо. «Он говорил так же, будто в ясную погоду здесь очень красиво». Рак не понял, наконец, что приемный сын нарочно его подразнивал. «Ну вот что!» — распорядился он по-прежнему хмуро. «Раз тебе не сидится, сходи на охоту. Если я съем еще одного баклана, у меня у самого вырастут перья». До тех пор он никому не позволял далеко отлучаться. Оттор вооружился луком и копьем, позвал двоих крепких парней и ушел. Хельги огорченно смотрел ему вслед. «Вот, и опять не придется похвастаться сноровкой и доказать, что с него может быть толк. 15 зим от роду. Разве поймешь, что о тебе позаботились? Удержали вдали от опасности, стерегущие за ближним холмом?» Охотники вернулись достаточно быстро. Друзья Оттора волокли подстреленного оленя, а сам он нес на плече двух лебедей. «Смотри, какие красавцы!» — показал он их конунгу. «Тор свидетель! Они и не думали улетать!» Олень, по его словам, тоже вел себя словно ручной. Подпустил их вплотную и с любопытством смотрел, как в него целились из лука. Олень был невелик ростом, поменьше тех, на которых ездили финны, но крепок и очень пушист. Рак не нагнулся над ним, долго рассматривал уши и рога, не нашел никаких меток и сказал, «Это дикий олень. Значит, люди вправду тут не живут». Он велел отрезать рогатую голову зверя и принести с корабля деревянных богов, без которых ни один разумный человек не пускается в путь. Викинги собрались вокруг разведенного костра, а Рак не принялся греть священные изваяния и мазать их жиром из распоротого оленьего брюха. «Я одолел неблизкий путь, чтобы ублажить тебя, Один, местью за родича. Не годится тебе, Одноглазый, останавливать меня перед порогом судьбы». Морской конунг то ли спрашивал милостью отца богов, то ли угрожал. Если бы Один вдруг появился здесь у костра в развивающемся синем плаще с копьем Гунгнир в руке и с воронами, каркающими на плечах, Рак не навряд ли опустил бы глаза. По фьорду плыли белые и голубые льдины. Течение и ветер тащили их в открытое море. Оттор ловко поймал багром одну из них, близко подошедшую к берегу, голову оленя положили на эту льдину, и Рак, не подумав, добавил к ней лебедя, того, что был покрупнее. Могучие крылья птицы почти касались воды. Отлив подхватил льдину, и скоро она уже плыла в сторону моря, кружась и постепенно пропадая в тумане. Хельге показалось, будто она двигалась чуть-чуть быстрее других. Он сразу понял, что это был знак, вот только не у кого было спросить, хороший или плохой. На другое утро, и это действительно было утро, он проснулся от того, что Оттор встряхнул его за плечо. «Ветер переменился. Вставай!» Хельги босиком выскочил из палатки, на ходу поддергивая штаны. Тучи разорвались над фьордом, и видна была огромная гора, вонзавшаяся в синеву белым ослепительным рогом. Грудь горы покрывал панцирь разноцветных скал, сизых, черных, красноватых, пятнами проступала зелень, меж скалами начинались осыпи, простиравшиеся до подножья, как плащ. Если северные горы вправду были исполинами, окаменевшими в начале веков, то один из них определенно стоял здесь, сверху вниз, глядя на Хельги. Облака расползались все больше, с небес обрушивались потоки неистового света, и вода, только что угрюмо стальная, вспыхивала серебром. Птицы, тысячами носившиеся над фьордом, закричали пронзительнее, ныряя за рыбой и снова взмывая в тучах огненных брызг. Викинги торопливо натягивали одежду, сворачивали спальные мешки и одеяла, снимали деревянные подпорки палатки. Прилив позволил подвести корабль к самому берегу, и погрузку кончили быстро. «Так», — сказал Ракни с нескрываемым торжеством, — «похоже, эту-то гору Вагн увидел с моря за полсуток пути. Значит, нас вынесло туда же, куда его. Поднять парус! Мы пойдем на запад вдоль берега, и пусть вылезет моя борода, если придется долго искать». Полосатый парус разгорелся над ними, как пламя. Да чего же хорош он был в синем небе, среди крутых, изломанных, заснеженных гор. «Посмотри внимательнее на берег, Лук!» — толкнули в бок ирландца. «Не забыл ли ты чего-нибудь на сей раз?» Глава 18. Вагн не обогреет своего очага. Мать рассказывала Хельге, что в Гардарике земля была теплая, ласковая, живая, уютный кров и обильный стол всякому доброму гостю. Мать полагала, что даже прекрасная и щедрая земля Норегр не шла с ее родиной ни в какое сравнение. Это Хельги собирался когда-нибудь проверить сам. Но если он надумает еще раз съездить на Свальбард, он не возьмет с собой ни Вальбьорг, ни мать, как бы они ни просились. Величавые гористые берега, вдоль которых шел корабль, ошеломляли чужой, пугающей красотой. Этот мир был полон холодного света. Он жил сам по себе и никого не звал в гости. Ай да Вагн, немало надо решимости, чтобы без спроса войти в такие чертоги. Ракни неожиданно повернул руль, правя Маристии, и Хельги увидел на берегу язык ледника, нежившийся в каменной долине. Белое чудовище тянулось к воде, словно желая напиться. Горбатую спину покрывали трещины и длинные груды камней. Чего боялся Ракни, сэр Конунг? Когда ледник остался уже за кормой, воздух в долине вдруг задрожал, и невидимая лавина стремительно вырвалась в море. Крутые вспененные волны перекатились через еще заметный след корабля. Хельги так и услышал треск паруса, раздираемого внезапным ударом, увидел запрокидывающуюся палубу и нависшую зеленую стену воды, а на берегу инеистого великана, заходящего с грохочущим смехом. Вагн рассказывал: «Эти вихри здесь очень сильные, особенно в фьордах», — задумчиво проговорил рядом Оттер и добавил почти зло. «И чего им понадобилось драться там, в Скирингсалле, этому родичу Вагна с внуком нашего Ракни? Тоже мне не поделили мехового плаща, пошли бы, выпили пиво, да и помирились, как подобает мужам». «Наверное, Вагн-мореход в самом деле хотел, чтобы идущие следом легко нашли его дом. В ясную пору заблудиться здесь было решительно невозможно. Рак неуверенно называл то приметную гору, то островок, а потом без колебаний миновал устье фьорда, бросив коротко: «Не этот». Хельге все время казалось, что Вагн незримо был среди них на корабле, предупреждая, указывал дорогу. А на берегах хлопотало стремительное свальбардское лето. В глубине фьордов открывались долины, полные яркой зелени и цветов. Олени спокойно паслись на склонах, нагуливая тело. Они никогда не знали ни хищных волков, ни мерзкого гнуса, и не было слышно прибоя за гомоном птиц, тучами срывавшихся с утесов. А там, где скалы отступали от моря, сменяясь широкими галечными отмелями, голубой воздух сотрясал низкий ракочущий рев, и землю прятали бурые туши бесчисленных моржей. Рак недалеко обходил лежбище, не видя толку попусту беспокоить зверье, но и поодаль от берега, рядом с кораблем, то и дело всплывали изумленные нерпы. Еще дальше из волн поднимались столбы воды и теплого пара, дыхание могучих китов. И надо всем этим сияли вечные ледники, и высились зубчатые пики, кутавшиеся в снеговые плащи. Острые горы не заросли не то что лесом, даже кустарником. Летняя зелень вскипала на осыпях лишь там, куда часто заглядывало солнце, и редко холодные ветры, но таких мест было немного. Боги выковали Свальбард из морозного серебра, и, должно быть, могущественные силы хранили покой этой земли. Потом ветер начал стихать, а по вершинам гор серыми змеями потянулся туман. Рак не велел взяться за весла и стал с беспокойством вглядываться вперед, ища укромную бухту или отлогий берег, не занятый моржами, куда корабль можно было бы вытащить на катках. Нет ничего хуже шторма возле чужих берегов, а здесь и посреди лета могла нагрянуть пурга. Однако им повезло. За очередным мысом по левому борту открылась в море низменная земля, а вдоль правого распахнулся фьорд, столь широкий, что его едва не приняли за пролив. Приметы совпали. Именно о таком рассказывал Вагн. Теперь следовало идти вдоль южного берега до бревна, утвержденного в куче камней. За ним-то покажется рука фьорда, где Вагн-мореход выстроил себе дом. Рак, не казалось, на время позабыл даже о тучах, черной стеной надвигавшихся с юго-востока. Жилье врага было совсем рядом, и он войдет в него уже нынче. Это будет славное дело, достойное памяти и рассказов. Рак не считал, что проявлял отвагу, пересекая грозное море, безошибочно выводя к Свальборду послушный корабль. Отвага — это не показать спину в бою. Хотя бы на тебе живого места не было от ран, а ходить по морю, где веками рождались, кормились и умирали поколения предков, кто же посчитает это за подвиг, кому вздумается рассказывать об этом сагу, складывать песнь? Снег повалил внезапно, густые хлопья с шорохом падали в воду и на глазах выстилали берега белым ковром. Хельги и дома видел такое, почти черный фьорд, уложенный в нетронутые белые берега под мрачно-серым, низко надвинувшимся небом. Но здесь были еще и льдины, больше самого корабля, величественные, неторопливые, светящиеся изнутри мертвенно-голубым светом. Это поразило его, как поразило бы всякого нелишенного глаза на красоту. Потом с неба обвалился ветер, и корабль содрогнулся, а снег превратился в маленькие стрелы, зло разившие пришельцев. «А ну-ка, нажмите на весла!» — донесся с кормы голос вождя. «Пусть видят здешние тролли, что у меня тут викинги, а не бабы, и не им осаживать моего коня в двух шагах от конюшни!» Это прозвучало как боевой клич. В ответ люди завели песню, тяжкую и размеренную, как морской накат. Так издавна помогали себе гребцы. Хельги жадно шарил глазами по берегу, разыскивая обещанное бревно. Обломки скал, кучи камней и разбросанный волнами плавник долгое время ничто не обнаруживало прикосновения человеческих рук. Впрочем, сдвинутые вместе валуны, там, над полосами догнивающих водорослей, если бы Хельги ставил путевой знак, Навряд ли он расположил бы его иначе. Так, а что там такое в 200 шагов выше по склону, на осыпи, где ветер никак не даст снегу улечься, обломанная лисина с явными отметинами топора? Хельги вскочил на ноги. «Бревно!» «Вижу», — отозвался Сэконунг и добавил насмешливо. «Может, ты еще объяснишь, как оно туда взобралось?» Люди захохотали, и только Оттер неожиданно вступился за Хельги. «Бревно могло затащить туда ветром. Ты сам рассказывал, какие тут бывают бешеные ветры, отец». Ракни утер рукавом мокрое от снега лицо и нехотя кивнул. «Ладно, посмотрим, что там за мысом». За поворотом берега появился залив с узким устьем, наполовину перегороженным каменной грядой. Гряда сдерживала зыбь, и серая вода в заливе была удивительно гладкой. Низкие тучи напарывались на скалы. Горы здесь тоже были сложены из разноцветных пластов. Сверху вниз тянулись черные трещины, и не зря Вагн говорил об ограде, воздвигнутой усилиями великанов. А выше всех вздымалась гора, запиравшая вершину фьорда. Облака опоясывали ее, а по склону из просторной долины выползал в воду ледник, недобро голубой и громадный, с отвесным, как бы обрубленным краем. Вымокшим людям некогда было любоваться неведомыми берегами. Дружный крик, раздавшийся над фьордом, согнал с камней пятнистых тюленей. На северной стороне, за песчаной косой, стоял дом. Совсем такой, как строили где-нибудь в Раумсдале или в Северном Мёре. Ракни набрал полную грудь воздуха, но ничего не сказал и молча повернул руль, а вот прогрел Хельги ладонью по спине, едва не смахнув его со скамьи. В последний раз взбили пену длинные весла. «Вытаскивайте корабль!» — приказал Ракни, когда под килем скрипнул песок. «И пусть оставит меня удача, если я велю спустить его раньше, чем сквитаюсь с этим вагном-мореходом, сыном Хадда из Вика!» Мощный голос породил эхо на берегу, как будто утесы повторяли клятву вождя. В доме, пропахшем нежилой сыростью, нашлось хозяйское место с родовыми знаками Вагна, и последние сомнения исчезли. Рак не ликовал и не пытался скрыть радости. В немыслимой дали он разыскал этот дом и зажег огонь в очаге, возле которого никогда больше не обогреется его кровник. Вагн сойдет на берег, и его встретят мечи. Рак не знал своих людей. Они победят. И вот впервые за много ночей все спали под крышей, в тепле, под хорошо высушенными одеялами, слушая сквозь дрему ласковое потрескивание огня, и штормовая волна не грозила хлестнуть из-за борта. Вагн на славу позаботился о тех, кому вздумается открыть его дверь. Он запас в избытке и дров, и даже вяленого мяса, не найденное прожорливым песцом. Сами оно ничуть не испортилось за минувшие две зимы. Достойный человек для мести. Что и говорить. Глава 19. Вальхалла. Через несколько дней Оттер заскучал и подступил к конунгу. «Позволил бы ты мне, отец, сходить вверх по долине. Хочу посмотреть, что там забавного в глубине страны за ледником». Ракни, возившийся в корабельном имуществе, не слишком обрадовался. «Я тебя отпущу, а тем временем тролли принесут. Вагна, ты об этом подумал?» Оттер ответил. «Об этом можно спросить Гунлоги». Он открыл оружейный сундук, вытащил меч, развязал ремешок на ножнах, повернул меч рукоятью вниз и силой встряхнул. Лезвие не выдвинулось снаружи и на полпальца. «Видишь, — сказал Оттер весело, — Гунлоги полагают, что ты можешь отпустить меня и ничего не бояться. и я совсем не чувствую, чтобы духи-двойники Вагна сюда приближались, иначе б мы с тобой уже челюсти вывернули бы от зевоты». Рак недолго смотрел то на Оттера, то на меч, потом спросил, по-прежнему недовольно: «А с собой кого ты возьмешь?» Оттер обернулся и кивнул на Хельги, стоявшего неподалеку. «Да хоть его!» Рак не смерил Хельги глазами и разрешил: «Ну, с этого-то в случае чего все равно толку немного». Хельги остановился, словно уткнувшись в стену лицом, и кровь бросилась в щеки. Мимо него проскочил Карк и согнулся перед Оттером в три погибели, умоляя: «Возьми меня!» «Зачем?» — удивился Оттер. «Хватит мне одного товарища. Я же не пойду далеко». Но Карк повалился на колени и принялся так униженно обещать, что понесет самый тяжелый мешок и каждый день будет готовить еду, что Оттер в конце концов махнул рукой: «Ладно, только чтобы не слушать, как ты скулишь». Вольноотпущенник вскочил и немедленно побежал собираться. Оттер усмехнулся ему вслед и покачал головой. А Хельги неприязненно подумал: «Да чего все-таки Карк был некрасив? Это так. Невольник может быть сколько угодно пригож, но истинной красоты в нем никогда нет и не будет. Не живет красота без мужества и без свободы. А мужественный человек не потерпит, чтобы его называли рабом. Хотя бы это ему стоило жизни. Вот такого наверняка запомнят красивым, даже если он был хром, горбат и в придачу черноволос». Белая спина ледника неистово сверкала на солнце, и Оттер радостно щурился. «Вагн говорил, его все время подмывало разведать, нет ли чего интересного за перевалом. Но они были заняты охотой, потому что хотели добыть клыков и шкур для торговли, и никуда так не выбрались. Мы побываем там самыми первыми, ты понял?» Ледник длинным языком уходил вниз, к воде. Дом Вагна и синий корабль возле него казались игрушечными. Дальше виднелся залив и каменный мыс в его устье. За ним волновалась холодная солнечная синева большого фьорда с неторопливо плывшими айсбергами и бурыми в белых шапках горами на том берегу. Оттуда дул могучий, ровный, стремительный ветер, и из глаз сами собой катились слезы, то ли от холода, или, может, еще от восторга. Дурманящий простор, и совсем не такой, как дома, в зеленых горах Раумсдаля. Смешно даже вспомнить, сколь громадным и исполненным тайны совсем недавно был родной и уютный фьорд. Чего стоил один заповедный мыс с его железной скалой, а теперь все это шапкой можно было накрыть, словно гагачье гнездо, сидящей на нем крапчатой уткой. Хельги слышал, конечно, что Вальхалла, обитель отца богов, была чертогом со многими очагами в полу и со стенами, увешанными оружием. Все так, но ему с детства представлялось недымное жилище, пропитанное запахами стрепни, а что-то похожее на морозные, полные света зимние облака. Нет, на месте Одина Хельги точно поселился бы где-нибудь здесь. Боги не возделывают полей, человеческая пища им не нужна, но не нарочно ли была создана эта ширь, чтобы любоваться ею с порога Вальхаллы, зрелище достойное героев, а ведь меж ними был и отец. Каждый человек не просто живет сам. Его грудью дышат бесчисленные поколения рода. Все ушедшие в непроглядную темноту, и все, кому еще не настало время родиться. Глазами сына смотрел на Свальбард Хельги Вигловсон, которого сожгли в Гардарике. И дед Виглов, мечтавший повидать эти края, и оттого вдвое радостнее было глядеть по сторонам и шагать вслед за Оттером по камнепаду, взбираясь все выше. Карк сдержал обещание, действительно навьючил на себя все припасы и еще порывался идти первым, особенно когда перебирались через ледник. «Невелика будет неудача, если я провалюсь», — повторял он умоляюще, заглядывая Оттеру в глаза, но уговорить его не сумел. Оттер сам пошел впереди, и однажды снег расступился у него под ногами, обнажив глубокую трещину во льду. Копье Оттера легло поперек, и он выскочил из ловушки еще прежде, чем Хельги с Карком подоспели на помощь. «Впредь наука мне неосторожному», — сказал он, отряхиваясь и сплевывая в бездонную голубую дыру. «Вот видишь, Карк, мы могли потерять не только тебя, но и всю нашу еду». Карк молча нагнулся, помогая ему вычистить снег из сапог. Руки у вольноотпущенника заметно дрожали. А когда они уже сошли с ледника и двинулись дальше, вверх, к перевалу, позади вдруг раздался удар грома, от которого все трое испуганно обернулись. «Лед трескается», — сказал Оттер и добавил, подумав, «так вот почему я не видел ни одной нерпы там, возле края». Хельги хотел спросить его, в чем дело, но перехватил насмешливый взгляд Карка и промолчал. На самом перевале тоже властвовал ветер. В глаза летел песок и мелкая пыль. Так всегда, если земля не укутана травяной шубой, не прошита гибкими корнями деревьев. Скрипели под ногами камни, раздробленные водой и морозом на множество колючих обломков. Больно было идти по ним в мягких кожаных сапогах. К тому же сверкающая Вальхаала снежных гор и большого фьорда не была больше видна. Впереди и вокруг лежала голая пустошь, то тут, то там вздымавшие в небо безжизненные скалы. Лишь морские птицы по-прежнему кружились над головами, да прошмыгнул и скрылся впереди облезлый летний писец. «Немного потерял Вагн от того, что не побывал здесь», — сказал Хельги, поправляя лямки мешка. Оттер откликнулся. «Мне самому мало нравится это Нагорье, но мы ушли еще недостаточно далеко, чтобы о чем-то судить». И Карк бросил язвительно. «Ты можешь вернуться, если раздумал идти. Тут близко, и ты навряд ли заблудишься». Хельги остановился, задрожав от обиды. «Я не говорил, что хочу назад. И выбирай слова, сын раба, пока я не надумал вогнать их тебе обратно в глотку». «Хватит ссориться!» — остановил их Оттер. «Я так и знал, Карк, что ты изведешь меня нытьем, а его примешься задирать». Глава 20. Росказни плавающих по морю. Потом они увидели между холмами небольшой ледник, весь засыпанный пылью и сильно подтаивший на солнце. У одного края собралось целое озеро, и в нем шумно плескало стадо гусей. Здесь решили устроиться на ночлег. Правда, не из чего было сложить костер, но в мешках сыскались лососи, пойманные уже на Свальборде и приготовленные в построенной Вагном коптильне. Рядом бежала чистая голубая вода. Чего еще? У всех гудели усталые ноги, подзабывший в плавании о дальних переходах пешком, но троим сразу спать не годилось. А ну, пожалует в белой шубе грозный хозяин льдов, привлеченный запахом человека, или подкрадется горбе с завалунами потревоженный тролль. «Первым будешь сторожить ты», — сказал Оттер Карку. «Разбудишь меня, когда солнце доберется до той горы. А ты», — повернулся он к Хельге, — «посидишь после меня, пока солнце не встанет вон там. Запомнил?» Хельги кивнул и подумал, что Оттер выбрал себе самую трудную стражу в середине ночи, когда всего сильнее клонит ко сну. Он хотел сказать, что не маленький и не нуждается в поблажках, но Оттер уже спал, с головой забравшись в мешок в поисках темноты. Хельги удивился с просонья недружелюбному тычку под ребра, разлепил веки и увидел над собой Карка. Правду умолвить, глаза открылись с трудом, и он сразу подумал, что разбудили его слишком рано, не в очередь. Он не ошибся. Бледно-желтое солнце, прикрытое легкой дымкой, висело как раз над первой вершиной из тех, что Оттор указал им накануне. «Оттору досталось вчера не меньше, чем нам», — сиплым шепотом проговорил Карк, влезая в мешок. «Особенно на льду. Буди его сам, если не выспался, а я не стану». Хельги промолчал, лишь злорадно отметив, что мешок у него был как раз подходящий, латанный-перелатанный и грязный, криво скроенный из вонючей лысой овчины. Сидел бы вместо Оттора сам и не перекладывал этого на других. От обиды сон как будто пропал, но Хельги знал, что непременно задремлет, если не встанет. Он поднялся и тут же застучал зубами, поспешно натягивая штаны. Северный ветер отгонял тяжелые непогожие тучи, но зато сам был по-зимнему жесток. Накануне, пока они шагали в гору, да еще с мешками на плечах, холод ощущался как-то не так. Хельги немного попрыгал на заиндевелых камнях, размахивая руками, но камни хрустели уж очень громко. Тогда он решительно разделся, подошел к увешанному сосульками краю ледничка, полюбовался немного таинственным светом, мерцавшим из глубины, и шагнул под обжигающие холодные струйки, весело катившиеся в озеро. «Видела бы мать!» — подумал он, вертясь и содрогаясь под частой капелью, от которой на груди и руках выступали жаркие пятна. «Да!» Здесь никто не лез к нему с советами и предостережениями, не упрашивал одеваться теплее и ни в коем случае не ходить на лодке мимо железной скалы. Но странное дело. Теперь, когда надоедливые заботы матери превратились в воспоминания, они растягивали его губы улыбкой вместо того, чтобы сердить. А может быть, он просто стал взрослым мужчиной. Спросить бы Оттора, но Оттор, не знавший матери, навряд ли сумел бы что-нибудь подсказать. К тому времени, когда солнце напоролось на вершину черной скалы, оплавило ее и осталось висеть, истекая золотой кровью, Хельги распластал второго лосося и принялся его чистить. Пожалуй, пора было будить остальных, и он запустил мелким камешком в Карка, потом в Оттора. Оба немедля проснулись, и Оттор вместо благодарности выругался. «Всякий сопляк берется судить, сильно ли я устал?» Он не привык, чтобы ему возражали. Хельги отмолчался. Он стерпел бы даже за трещину. На Оттора нельзя было обижаться, как не обижаются на старшего брата. Зато Карк посмотрел на него в явной тревоге, ожидая отместки. Страх, достойный невольника. Древний Хёгни, чье мужество не знало предела, сам пошел на казнь, не желая, чтобы вместо него убили раба.